Вскоре между молодыми людьми завязался опять живой разговор. Андрей оживился и оказался весьма остроумным и интересным собеседником. Мазепа узнал, что он окончил Киевскую академию, казаковал на Запорожье, затем был сотником в Переяславском полку. Но когда полковника Гострова сбросил с полковничества Бруховецкий, тогда и он удалился сюда. «А видишь ли, он вырос у нас, а батька его принял за родного сына», — пояснила Марианна. Красивое, открытое лицо молодого казака, его добрые голубые глаза и простая прямая речь произвели на Мазепу чрезвычайно приятное впечатление. Так что ему показалось вскоре, что кажущееся недоброжелательное отношение к нему казака было только плодом его фантазии. Время прошло незаметно. К полудню прибыли созванные Гострым мальконтенты. Хотя они все были одеты как крестьяне, но опытный взгляд Мазепы тотчас же различил значных казаков и даже двух-трех священников. Мазепа раздал всем универсалы, вручил полковнику порох и червонцы, повторил всем слова об успехах переговоров с Дорошенко и сообщил, что не позже половины октября гетман прибудет сюда, на левый берег, с 30-тысячной ордой. О своем плане он умолчал пока. Сообщение его вызвало живейший восторг среди слушателей. Мазепе пришлось еще раз убедиться в возрастающей повсюду любви к Дорошенко и ненависти к Брюховецкому. После обеда приезжие с большими предосторожностями разъехались небольшими группами в разные стороны. Андрей отправился провести кое-кого с казаками до верной дороги. Полковник пошел отдохнуть, а Мазепа с Марианной остались одни в трапезном покое. Наступили сумерки, но огня не зажигали. Комнату освещал отблеск от пылавших в очаге дров. Марианна и Мазепа присели к огню. «Ну скажи мне, Мазепа, — обратилась к нему Марианна, — а если Бруховецкий не согласится на твою пропозицию, что тогда?» Мазепа принялся объяснять ей все планы Дорошенко. «Если Бруховецкий откажется, тогда Дорошенко думает под защитой турецкого протектората добывать левобережную Украину войной. Но он, Мазепа, собственно, против такого плана. Конечно, турки сильные и дальние соседи, но под владычеством их не будет никогда мира. Следует вспомнить только то, что сам закон их велит искоренять всех христиан. Но если нельзя будет уже обойтись без всякой протекции, то надо искать еще какого-нибудь более дальнего протектората, и главное, интересы которого не сталкивались бы с нашими. Татары ведь подданцы турок, а нам, например, надо прежде всего отбросить татар от берегов Черного моря и занять все приморские города. Украина стеснена отовсюду сильными государствами. Ей надо укрепиться. А для того, чтобы укрепиться, надо занять весь морской берег. Та сторона только и сильна и богата, которая стоит близко к морю. Для нее открыты все дороги. Вот, например, ангелейцы. Земля их гораздо меньше нашей. А как они укрепились? Как обогатились? Куда против них Польша и Москве?» Мазепа увлекался все больше и больше. «Да, отбросить татар. Украинцы все способны к морскому делу. Запорожцы – сами природные и отважные моряки. Украина богата землями, лесами, реками. Казацкие войска прославились своей отвагой по всему свету. Какое великое будущее могло бы ожидать отчизну? Прилучить к себе Молдавию, Валахию, заселить до самого Дона широкие степи, оградить себя крепостями, оттеснить турок, а дальше